от невесты пахло спелыми яблоками. Как тогда в саду, который каждую осень наполнялся этим чудесным ароматом. Его королева собирала яблоки, брезгая теми, что упали. «Это для свиней», — говорила она, забираясь на дерево, и, срывая, складывала добычу в сумку. «А я не свинья. И вообще, помогай!» Яблоки она носила продавать к дороге. Раскладывала на земле бабкин платок, а на нем горкой яблоки. И проезжавшие мимо машины останавливались. Тогда он начинал сомневаться в ее историях. Уж больно они походили на сказку. Но яблоки заканчивались, и королева возвращалась в прежний образ. Однажды она осталась в нем навек. И вот теперь это... Ей не по душе происходящее. Она лишь терпит прикосновение Лёхи. И когда он отворачивается, позволяя ей вздохнуть свободно, ищет кого-то взглядом. Его. Ещё незнакомы, но уже связаны. Возможно, эта нить появилась задолго до её рождения. И лишь теперь судьба свела их вместе. «Нас!» Шепотом повторил Ланселот и склонился, пряча от гостей улыбку. «Нас!» «Надо только подождать немного. Он еще не готов». Он помнил первый свой побег из дому, колотящееся сердце, синий рюкзак, доверху заполненный сухарями, конфетами, ломаным печеньем и двухлитровой банкой варенья, которую он для надежности обернул спортивными штанами. Лямки впивались в плечи, и внутренний голос нашептывал, что далеко сбежать не выйдет, он быстро устанет. И вообще глупо сбегать прямо сейчас. Скоро вечер, а мама затеяла пироги, и дед вот-вот доделает верик. В конце концов, он же не отказывается от самой идеи побега, но лишь откладывает его на время. До пирогов и велика. Если разобраться, то ехать удобнее, чем идти. Но Кара ждала. В тайном месте, принадлежавшем только им, когда-то здесь жил людоед. Мать придерживалась обычной версии, старик-алкоголик. Но он умер, выпив отравленной воды. И теперь хижина его была свободна. Домишко, просевший на три угла, и четвертый держался на подпорках. Крыша с проломами, сквозь которые внутрь дома забирается хмель. Шишки его, созревая, одуряюще пахнут. И у Ланселота кружится голова. «Эй!» Кара оседлала оглоблю старой телеги, что давным-давно вросла в зелень лужайки. «Я уже думала, что ты не придешь». «Пришел». «Это хорошо. Пошли, что ли?» «Куда?» Он вцепился в лямки, подозревая, что еще немного и позорно кувыркнется на спину, не справившись с весом рюкзака. «Куда-нибудь отсюда». На ней сегодня рваный свитер, длинный, как платье, и сквозь дыры просвечивает то желтушная майка, то белое Карино тело. На ногах стоптанные кроссовки, чьи носы перевязаны веревками. Кара не взяла рюкзака, да и вообще ничего, кроме толстой книги с картинками. История о рыцарях круглого стола и королеве. Ланселот устал быстро, а Кара вот совсем не устала. Она шла, глядя исключительно перед собой, сосредоточенная и упрямая. И было очевидно, что она обязательно дойдет. Неважно куда. Куда захочет, хоть бы и в Африку, или к шоссе. Темнело, солнце повисло над лесом, и подумала, что домой возвращаться придется в темноте, а он темноты не любит. Но Кара бодро шагала вдоль трассы. «Ты куда? Мы вообще заблудимся». «Не заблудимся, мы же вдоль дороги идем, а дороги куда-то ведут». «К городу, до него 40 километров. Так говорил папа, сетуя на то, что опять пришлось тащиться в этакую даль, А мама вздыхала, что автобусы плохо ходят, и до рынка не доедешь, особенно если ребенок плохо переносит автобус. И Ланселот знал, что речь о нем, потому как он и вправду автобусов не переносил. Там было душно и воняло, еще трясло, люди качались, налетая друг на друга. От жары и сутолоки начиналось головокружение, а оно вызывало тошноту. И приходилось останавливаться. Мама ругалась с водителем и пассажирами. Ланселот чувствовал себя виноватым, но ничего не мог поделать. Но на автобусе ехать приходилось долго. И пешком они точно не дойдут. «О чем ты мечтаешь?» Кара соизволила остановиться, дожидаясь его. В сумерках она выглядела такой хрупкой, такой уязвимой. Надо отвезти ее домой, объяснить маме, папе. Они же поймут, что Каре просто некуда деваться, что ей плохо у себя. Вот она и придумывает всякое. А на самом деле Кара добрая. Маме просто надо получше ее узнать. Тогда она... Что? Заберет Кару от родителей? А почему бы нет? В его комнате места хватит. И одеждой Ланселот поделится. Он уже приносил свои старые штаны, соврав, что потерял их, и майки отдавал. Каре подходит. Она вообще неприхотливая, как выразился бы дед. А еды у них много. Всегда ведь остается. И оставшиеся выливают свиньям. «Не знаю», — соврал он, мечтая оказаться дома. «Плохо. Человек должен точно знать, о чем он мечтает. Иначе как его мечта исполнится?» Он не знал и, остановившись, сбросил рюкзак. Надо бы отдышаться. «Варенье хочешь?» «Хочу!» Кара ела все: кислые яблоки, сухой хлеб, вчерашние бутерброды, на которых колбаса уже начинала пахнуть не так. Но Кара утверждала, что ему это лишь кажется, и колбаса нормальная. Даже кашу в школьной столовой, которую никто и никогда не ел, потому как каша была... мерзкой, оскризлой и безвкусной. И за варенье она взялась с обычной своей деловитостью. Зачерпывала пальцами, облизывала их, вновь зачерпывала. Закусывала печеньем. Он смотрел. «Что? Жаба давит?» Случались с ней и приступы злости, когда все превращались во врагов. «Нет, мне для тебя ничего не жалко». «Это потому, что ты рыцарь. Все рыцари самоотверженные». Он согласился. «Как не согласиться, если тебя хвалят?» «А ты о чем мечтаешь?» Безопаснее было перевести разговор на нее, тем более, когда Кара в настроении поговорить. Может, еще передумает сбегать. Вернуться-то просто. Он помнит дорогу, и если поспешить, то об их скорой прогулке никто не узнает. И вообще, пироги, наверное, уже готовы. У мамы они получаются особыми, высокими, с коричневой сладкой корочкой и желтоватым тестом, из которого ему нравится выковыривать изюм. Остывшие они тоже вкусны, но не так. «Ну?» Она обрезала пальцы. «О том, что убегу в город и там найду своего короля. Он сразу меня узнает, потому что король способен увидеть настоящую королеву и возьмет меня в жены. У нас будет свое королевство и много-много денег. Я буду покупать себе всякие вещи, какие только захочу!» Она под конец уже кричала. Искаженное гневом лицо ее сделалось некрасивым. Но лишь на мгновение. Кара всегда успокаивалась очень быстро. «Тебе не понять!» — буркнула она. «Забирай свое варенье! Скисло!» Это было неправдой. В тот раз их остановили в километре от деревни, и отец уже не ругал его, а мать не плакала. Они заперли дверь и окно тоже. Надеюсь, что это предотвратит побег, если вдруг у него еще останется желание бежать. Но Ланселот слишком устал. Он рухнет в кровати, забравшись под одеяло, будет думать о том, какая же у него мечта. Верик новый. Это не мечта. Отец обещал купить на следующий год. В этом-то лето почти закончилось. Или стать самым сильным? Зачем? На пятерке следующий год закончить. Этого мама хотела бы. А у него самого неужели нет ни одной, пусть бы самой простой мечты? Но потом он понял. Его мечта, его королева. И это было правильно. Лёху подмывало признаться с самого утра, или точнее даже с вечера. Разговор со Славиком оставил мерзковатый осадок на душе, который за ночь не растворился, но закостенел. «Это ж какой надо быть скотиной, чтобы человека под удар поставить?» «Зеркала. Отражали, какой именно?» Илюха отворачивался, не желая видеть себя. Глядел на Алину, но тоже, оказалось, не мог. «Она же думает, что все по-честному, все. Как теперь быть?» Лёха не знал. «Прикольная деваха!» Сашка плюхнулась на соседний стул и закинула ногу на ногу. Коротенький подол задрался, приоткрыв ажурную резинку чулка. «Толстая только! Тебе толстые нравятся?» Сашка всегда была бедовой. Курить начала первой, тыря сигареты у папашки. И когда случалось попадаться, врала напропалую. Все равно была порота. Но ни красть, ни врать не переставала. С ней вышло как-то переспать. Не то по пьянке, не то по дружбе. Лёха уже и не помнил. Но знал, что вышло это не только у него. И потому особо в голову не брал. «А тебе чего?» Он не хотел звать ее, но не позвать было неудобно. «Ничего. Пашка с нее глаз не сводит. Гляди, Лёха, уведут твое сокровище». Сашка прижалась бедром к бедру, заглянула в глаза и, облизав губы, поинтересовалась. «А она у тебя не ревнивая?» «Угомонись!» — велел Лёха, раздумывая. «Так ли Сашка пьяна, как пытается показать, или же просто действует из врожденного паскудства характера?» «И Славочка, дружочек твой небесного колеру, за ней прям убивается!» Ему велено не спускать с Арины глаз, и Славка старается. Он свой человек, надежный, но со странностями. Вообще, кому тут верить можно? Пашка и Мишка — старые дружки, и Сашка с ними. Неразлучная четверка, которая как-то по жизни разлучилась, хотя вроде вместе все. Но Лёха знать не знает, чем эти трое живут. Работают вроде. А где? И кем? У Пашки время от времени с деньгами затык. Просить он стесняется, но просит, краснея, запинаясь, клятвенно уверяя, что отдаст. Не отдает, конечно, но Лёха не скупой. Мишка любит пожаловаться на жизнь. Вот только жалобы его какие-то неконкретные. Вроде и ясно, что все хреново, а почему хреново, не понять. Сашка вот наклонилась так, что в вырезе платья не только сиськи, но и пупок видать. Все трое знакомы были с Карой. «Быдло!» Так она сказала прямо в глаза, и когда Мишка взвился на дыбы, осадила взглядом. Мол, чего от быдла ждать, если оно себя как быдло и ведет? «Славка!» Ему тоже старые Лёхины товарищи не по вкусу. В кои-то веки Кару поддержал. «Егор и Макс!» Егор молчаливый себе на уме. Лёха его побаивается слегка, а вот Кара гоняла, как дрессированного пуделя. Мол, если ему платят, то пусть делает то, за что платят, и еще больше. Думала, небось, что Егорка разозрится, а он терпел. Макс — другое дело. Да, слез довела, уволиться собирался. Лёха еле-еле отговорил. Где ему еще найти такого же работника? Пришлось обещать, что Кара к Максику и близко не подойдет. Вот аккурат, на третий день после разговора она и исчезла. Что теперь думать? Кто-то из них, из близких, виноват. Только им Лёха Кару показывал. Только их с Ариной знакомил. И вот тебе цветы, бабочки. Ерунда полная. Шла бы ты на свое место. Лёха отобрал у Сашки бокал, испытывая огромнейшее желание схватить эту дуру, крашеную за шкирку, и выкинуть из ресторана. Вон из-за нее теперь про Лёху станут думать, что он бабник. И Вероника Сергеевна поглядывает так, с удивлением. «А где мое место, Лёха?» — мурлыкала Сашка, обнимая. «Может, самое оно и здесь? Зачем тебе эта корова? Сначала одна, потом другая». Может, ошибся доктор, и не было никакого эротомана, но была Сашка с неуемным желанием забраться в Лёхину жизнь. Она и убрала кару, маскируясь под психа, а сейчас и Алинку теснит. «Вон, пошла!» — сказал Лёха тихо, но так и говорил, когда желал, чтобы поняли, он серьезен. И Сашка поняла, нехотя сползла со стула и ударилась вихряющим показным шагом. Юбку хоть бы одернула, а то вся задница наверху. Стыдобище! Хотя прежде помнится, Сашкина задница Лёху не смущала. А место освободившееся. Где же Алина ходит-то? Егор занял. Этот был трезв. Он всегда, если и пил, то сугубо минералку. Соком и то брезговал. «Алексей Петрович!» И его привычка обращаться по имени и отчеству Лёху бесила. Егорка как будто показывал, насколько он выше стоит. Ну да, у него диплом. Университет. И это... стажировка в Штатах. Только без Лёхиной помощи по-прежнему торговал бы колбасами. «Хочу заметить, что я сомневался по поводу правильности вашего решения, но сейчас имел честь переговорить с вашей невестой. Она показалась мне женщиной совершенно иного склада характера, нежели Карина». «Кара». Карина терпеть не могла своего паспортного имени. Только все равно признание это было несколько неожиданным. «Но... да, Алина умница и добрая. Именно!» Глаза Егорка скрывал за очками. Специально купил с простыми стеклами, ко всему желтыми, чтобы прятаться от собеседника. «Я не знаю, что именно вы задумали», — продолжил Егор, снимая очки. Вид у него сделался безобидный, беспомощный даже. Подросток в костюме. А может, поэтому и носит, чтобы постарше выглядеть? «Однако очень надеюсь, что вы отдаете себе отчет в ваших действиях и не станете срывать на этой девушке свое раздражение». «Чего?» Если бы Лёха не прифигел от такого признания, то свернул бы Егорке нос. «Лёха на бабе! Злость срывать? Бить, что ли? Да он же не скотина какая!» Он просто её подставил. Вежливо, тихо, мишенью сделал. Егорка ушёл. Алина не возвращалась. «Да где она?» «Поход в туалет, конечно, серьезное мероприятие, но по времени пора бы вернуться». «А не вышло ли так, что...» «Все на месте». Егор танцует с Сашкой, которая повисла на шее юриста ядовитым плющом. Мишка с Пашкой напиваются. Вероника Сергеевна что-то рассказывает Ангелине. И старая бухгалтерша, закаленная в правовых боях волчица, хихикает и краснеет. Алинина бабка мило беседует со Славиком, который не смеет эту беседу прервать, хотя Лика, может, светел и чист. «Но Алина где?» «И Макс». «Макс? Этот мямля, полтора метра от пола, свитер с затяжками и полосатые носки, которые выглядывают, потому как штанины Максика опять задрались. У него привычка тащить брюки наверх, зажимая ремнем рыхлую талию. Если это он, Лёха его убьет. «Потанцуем?» На его пути возникла Алинина подружка. Девица тощая, подтянутая и с виду стервучая. «Позже». «Сейчас». Она взяла Лёху за руку, второй обвела шею. «Не дергайся, Алька не в обиде». «Где она?» «Твоего дружка утешает. Его подружка бросила. Представляешь, какое у человека горе? Вот просто по телефону взяла и бросила. Я сама слышала. Но утешать не стала. От Дашки пахло резкими духами и немного водкой. Ленту свидетельницы носить она отказалась, впрочем, как и Славка. «Не люблю мужиков, которые по пустякам соплями обвешиваются. Мерзкое зрелище». Дашка ниже Алины, суше, но... Вот чувствуется, опаснее. Это если вцепится в кого зубами, то намертво. Не отпустит, пока своего не добьется. «Так где вы познакомились?» Взгляд внимательный и трезвый. Водочный запах — обманка. Пьяной женщине спустят больше, чем трезвой. «В туалете», — ответил Лёха, пытаясь разглядеть в открытой двери Алину. «В мужском». «Как романтично». «Ага. У нее там жених сбег. Я дверь выбил и вернул в лоно семьи». «Герой». «Вот скажи, Дашенька, откуда у меня ощущение, что ты мне сейчас глотку перегрызешь?» «Не сейчас, но вполне возможно. Если Алинку обидишь, она у нас хрупкая, впечатлительная, всех жалеет вот, кроме себя, а таких людей беречь надобно». «Буду», — пообещал Лёха, снимая руку с шеи. «Беречь, клянусь». Зеленющие глаза полыхнули, и Дашка, обрезав губы, ответила: «Смотри, я прослежу». Алину он нашел в холле. Она сидела на низком диванчике и слушала Максика. Внимательно так, как сам Лёха никогда не слушал. Тот же говорил, то заикаясь, то захлебываясь, размазывая по щекам слезы. «5 лет мы с ней вместе. Я ей кольцо купил с камнем, а она меня. И вправду, некрасиво подсматривать. Но Лёха не мог позволить себе уйти. Алина же, заметив его, пожала плечами и улыбнулась виновато. Мол, видишь, нельзя человека бросить. Кара о людях никогда не думала. Вернее, думала, что люди, если и существуют, то сугубо для облегчения существования самой Кары. «И еще по телефону. Сейчас». Максик громко высморкался в бумажный платок и только тогда заметил Леху. «Ой, Алексей Петрович!» Он густо покраснел и взапрел. Как-то очень уж стремительно. «А меня вот Наташенька бросила». Взгляд несчастный, тоскливый. И у Лёхи сердце сжимается. Так и давно он метался по комнате, пытаясь сообразить, что же сделал не так. Почему Кара ушла? Ведь он старался. «Сказала, что я слабак». «Дура», — ласково произнес Лёха, испытывая почти непреодолимое желание погладить бухгалтера по голове. «Пусть себе и катится. Где она такого другого найдет?» «Где?» «В Караганде». Алина улыбнулась. «Ну, сам погляди». Лёха присел на диванчик рядом с Ариной. А не замерзла ли она? Костюмчик-то тоненький, а на дворе осень, из дверей тянет. Стащив пиджак, Лёха накинул его на Аринины плечи. Обнял бы, будь уверен, что не оттолкнет. А раз уверенности не было, то оставался несчастный брошенный Максик. «Ты парень головастый и при работе. Бабок, я тебе нормально плачу?» «Да, Алексей Петрович». «Вот, значит, не бедствуешь. Хату имеешь, машину. И главное, что?» «Что?» «Ты мягкий. Другой бы эту стерву давным-давно выпер бы. Вот она и обнагрела. Думает, что ты средом кинешься, умолять станешь». По Максиковому виду стало ясно, что мысль подобная его уже посещала и признана была годной. От немедленного воплощения идеи удержала не то Алина, не то страх быть посланным Наташкой. «Не вздумай даже», — сказал Лёха, раздумывая, какой бы веский аргумент привести. «А не то уволю». Максик снова всхрипнул, но уже как-то неуверенно. Он шутит. Алина глянула с укором. Разве ж можно так с людьми, Лёха? Можно. С некоторыми даже нужно. Максик слабенький, он только угрозы и понимает. Шучу. Сначала шучу, а потом уволю. Идем, Алька. Нехорошо людей бросать. Да и ехать скоро. Куда? Домой. Только дом этот, Лёхин. И Алине он не понравился. Ей там, наверное, неуютно будет. И самому Лёхе, честно говоря, тоже. Свадьба-то должна заканчиваться не в ресторане. Да только это. Фиктивная. И никто не должен знать об этом. Идем. Он подал руку, и Алина приняла. Попрощаемся. Алина уговаривала себя, что бояться нечего, что страх ее призрачен. Тем паче она сама не могла понять, чего же именно боится. Лёху? Нет. Напротив, когда Лёха оказывался рядом, страх исчезал. Его друзей? Егор сух и вежлив, но при этом смотрит вроде бы с неодобрением. Максим другой, мягкий и беззащитный. Такого тянет обнять, утешить. Алина и утешала. Славка глядит свысока, но говорить опасается. Чего ему Дашка наплела-то? Небось опять угрожала. Дорогой дальней и домом казенным. Пашка и Мишка, те и вовсе сами по себе. Вот девушка в платье стрейча, расшитым блестками, Алину нервировала. Уж больно откровенно она на Лёху глядела и вела себя так, будто Алина чужое забрала. Она же не специально. Девушка была высокой, стройной и хищной. Именно такие всегда Алину пугали. Но нынешний страх никак не был связан с ней. А с кем? Откуда вообще взялось это подспудное ощущение, что за Алиной наблюдают? Оно то исчезало, то вновь появлялось, заставляя распрямлять спину. И не выдержав, Алина оглядывалась. Никого. Призраки. Нервы. Однако выезжала из ресторана она с радостью. Стоило выйти из ресторана, как страх отступил. «Садись». Лёха открыл дверь. «Надо тебе шубу купить». «Зачем?» «Ну, чтоб не мерзла. Или просто. Бабы любят шубы. Короче, ты поняла». «Бабы, шубы». Кадык дергается, и желваки на челюсти ходят. «Он зол. На Алину?» «Я сделала что-то не так?» Лёха вздрогнул и уставился на Алину. «Чего не так?» «Не знаю. Ты зришься, и я... Хотела бы понять, в чем причина. Да не, все норм. Конечно. И кулаки, которые Лёха засунул в карман и по-детски пытаясь скрыть, лучшее тому доказательство. Он в жизни не признается, что переживает. Лёша, я понимаю, что на этой свадьбе должна была быть другая невеста. Ты думаешь о ней? Но... Какой она была? Нельзя лезть в чужое дело. Но теперь-то это. И Оленина тоже. Если она поймет, что за женщиной была Карина, то, вероятно, сумеет ее найти и объяснить, что Леха ее любит. Притворяется злым и грозным, а на самом деле любит. Тоскует вот. «Стервой!» Спокойно ответил Леха и, вытащив руки из карманов, обнял Алину. Она была конченной стервой, которая чихать была на всех, кроме себя. Она не шла по чужим головам, Алька. Она на них танцевала. Ее все ненавидели. И ты? И я. Только это такая ненависть была, что не сразу поймешь, что ненависть. Мне хотелось ее ударить постоянно. Взять и вмазать по губам, чтоб до крови, чтоб заткнуть наконец. Или вцепиться в шею и давить, давить, пока она не подохнет. Страшно? И да, и нет. Алина не ожидала, что ее новоиспеченный супруг может быть таким. А если он и свадьбу затеял, чтобы отомстить? Та сбежала, а он Алину будет мучать. За шею и давить. Нет, глупости. Ему больно и плохо. Всем, кого бросают, больно. Даже бабушка сказала, что в Лёхе нет грязи. А это лучшая рекомендация. И Алина верит, что человек, сидящий рядом с ней, не причинит ей вреда. Разве что себе. Зато в койке огонь. Заездит так, что сдохнуть впору. И хохочет еще. Ведьмища. Этого Алина точно не желала знать. Но поздно. Теперь она долго будет избавляться от мыслей, навеянных этим нежданным признанием. Огонь! Алина, рыба. Так ей сказали. Темперамент отсутствует. Ее удел любовные романы, суррогат чужих страданий. И надо бы смириться. Тем более она же не собирается с Лехой спать. Не надо было говорить, да? Он крепче прижал Алину к себе. Зачем разыгрывать заботливого супруга, если никто их не видит? Ты извини, Аль. Я такой, какой есть. Язык вперед головы. Но она, как вампирша, точно. Только теперь дышать начинаю. А сперва с ума сходил. По ней тоже. Некому было Лёху в грязь носом ткнуть, рассказать, какое он убожество, и потом похвалить. Как собака, ей-богу. Страшная женщина. Ты другая, Алька. Он потерся колючей щекой о шею. Ты хорошая. Ты сама не знаешь, до чего хорошая. И я тебя спасу. Обязательно. Мы будем жить долго и счастливо. Целый месяц. А дальше? Алина не знала. Только вдруг поняла, что вернуться к прежнему, до Лёхиному существованию, у нее не выйдет. Ничего, она крепкая. Она совсем справлялась. И тут тоже справится. Дом, снятый им на берегу моря, был невелик и, пожалуй, чересчур скромен для Жанны прежней. Нынешняя же будто бы не замечала той скудности убранства, которой Шарль стеснялся. Она вдруг перестала видеть что-либо, кроме себя. Застывая перед огромным зеркалом в тяжелой раме, Жанна разглядывала свое отражение, которое было к ней безжалостно. Белая кожа ее сделалась болезненно бледной, прохладной на ощупь и влажноватой. Волосы потускнели, черты лица обрели некую неприятную отечность. «Зачем вы мучите себя, моя дорогая?» Шарль вынес к зеркалу кресло, хотя с гораздо большим удовольствием запер бы зеркало в погребе. «Вам надо думать о выздоровлении». Жанна больше не жаловалась на духоту и спёртый воздух, хотя оставила за собой привычку открывать окна, и Шарлю приходилось одеваться тепло и следить, чтобы сама Жанна не забывала шарь. Она стала столь небрежно рассеяна, но больше не горела в лихорадке, и тот рвущий грудь кашель, от которого на платках оставались красные пятна крови, почти исчез, приступы его становились реже, короче. Жанна полюбила долгие прогулки вдоль кромки моря, не гнушаясь отсутствием удобных троп и грязью, которая налипала на ботинки. И Шарль, сопровождавший супругу, не только свыкся с ее странностями, но и начал получать от этих походов своеобразное удовольствие. «Я думаю, нам следует купить здесь дом», — сказал он однажды. С моря тянуло туманом и сыростью. Вода в преддверии зимы посерела. С виду она была точно дорогой холодный шелк, на который кто-то бросил обрезки серебряных нитей. Муаровое небо, расшитое облаками, держало драгоценный камень солнца. И Шарль понял, что счастлив именно сейчас, именно здесь, именно с Жанной. «Мы вернемся», — ответила она, облизывая пухлую нижнюю губу. «Мы вернемся. Я должна». «Почему?» «Прости меня». «Неужели ты все еще желаешь?» «Я не желаю». Жанна оперлась на руку. «Тогда я осмелилась подумать, что... не желаю быть фавориткой короля. Зачем король, когда у меня есть чудесный муж? Я и сейчас так думаю. Ты тот человек, с которым я готова прожить всю жизнь, зная, что ты никогда не предашь». Это признание было удивительным, и сердце Шарля дрогнуло. Но в тот миг, когда я дерзнула принять решение, все и случилось. Совпадение. Ты переволновалась. Я боролась. Я не желала уступать, думая, что у меня хватит сил справиться с болезнью. Она отвернулась, скрывая слезы в глазах. Она являлась ко мне во снах. «Моя матушка». «Она мертва». «О, да. Я говорила ей, что она мертва и не должна вмешиваться в мою жизнь. Но она лишь смеялась. Твердила, что предсказание должно быть исполнено, что я умру, если буду упорствовать. Я взяла другую судьбу и теперь уже не отступить». Слеза, сорвавшись с ресницы, покатилась по щеке. А на губах играла прежняя, чуть лукавая улыбка, столь знакомая Шарлю. «Видишь, я уже могу играть, умею притворяться, мне поверят. Но лишь ты один будешь знать правду, сердце Жанны принадлежит тебе». «Хочешь, я увезу тебя в Англию, в Испанию, хоть на край мира». «И что мы будем делать на краю?» Ее смех подхватило эхо, и море качнулось, норовя приблизиться к этой удивительной женщине, которая не пожелала умирать. Мог ли Шарль осуждать ее? Ничуть. «Я не смогу остаться с тобой», — сказал он, целуя руки. «Это будет слишком больно. Позволишь мне уйти?» «А ты позволишь мне вернуться в Париж?» «Конечно. Но сначала ты поправишься всецело. Обещаешь?» «Да». Времени оставалось немного. Но эти дни на стыке осени и зимы, сама зима с ее студенным ветром и редким снегом, что рождался над морем, принадлежали лишь им. Это было счастливое время, когда каждый берег другого, зная о предстоящей разлуке. После того побега королевы не стало. Он пришел к ее дому, где не был целую неделю. Осень, дожди. И мама не выпускала из дому. Сама провожала до школы, а потом и назад. За руку держала, как маленького. Он не противился. Пусть будет, если ей так спокойнее. Мама приглашала в дом гостей. Правильных мальчиков и девочек-отличниц. Она не говорила, как прежде, что с них следует брать пример. Но лишь робко предлагала поиграть. Ланселот пытался. Он рассказывал про рыцарей и прекрасных дам, но, видимо, лишён был особого дара, который позволял Каре превращать вымышленные истории в правдивые. Сам же он путался, забывал, потом вспоминал и, обрывая нить рассказа, прыгал в прошлое. «Ерунда какая!» — сказал Санька, который был на год старше и думал, что он самый умный. «Человек-паук круче!» Едва не подрались, но успокоились. Мама рядом. На кухне посуда и гремит. но явно прислушивается ко всему, что происходит в детской. А за окном дождь, серый, стылый. В такой страшно бежать. Но однажды он решится, когда станет невмоготу. «Ты просто ничего не понимаешь в рыцарях», — сказал он Саньке. А тот хмыкнул и ответил. «Зато ты понимаешь. Бегаешь за этой шалавой». Слово было запретным. Из тех, которые взрослые употребляли, думая, что никто их не слышит. Ланселот не знал, что оно означает, но явно что-то нехорошее. «Ты о ком?» Уточнил он, раздумывая, сумеет ли Саньку побить. Тот ведь старше и выше, и занимается со школьным физруком по особой программе. «О Каринке твоей?» «Она хорошая!» «Ага, она сиськи за деньги показывает, и с парнями в сарай ходит. Сказать зачем?» Да говорить он не успел. Вдруг стало неважно, старше ли он, сильнее. Главное — вцепиться в горло, сдавить и держать, не обращая внимания на слабые тычки и девчоночий визг. «Отпусти!» Его отодрали силой, и сквозь туман он видел синие пятна на Санькином горле и покрасневшее его лицо, губы пухлые. Страх в глазах. «Пусть боится и всем скажет, что никто не смеет порочить королеву!» На следующий день пришел участковый и о чем-то долго говорил с мамой и папой. Мама плакала, папа был мрачен. Участковый и с Ланселотом говорить пытался. Понимает ли он, что едва не убил Саньку, и что его теперь поставят на учет, и что нельзя бросаться на людей? И много чего, но все пустое. «Ты...» Мама заговорила после ухода участкового. «Ты становишься совершенно неуправляемым. Сделай же что-нибудь!» Это уже папе. Он и сделал. Снял ремень и выдрал. Только Ланселот уже другой. Он умеет терпеть боль. А под утро сбегать через окно. В дождь. К дому королевы. В окнах темно. И он бросает камушек за камушком в ее окно, пока, наконец, окно не открывается. Только за ним не Кара, а спитая старушечья морда. «Чего?» «Карину, позовите, пожалуйста». Он решил быть вежливым. «Нет ее». «А где она?» «Увезли». Старуха зевнула и потерла левый глаз. Правый заплыл лиловым синяком. «Куда?» «В интернат. Куда ж еще? Хорошо, хоть не на зону. Шалаву этакую». Старуха закрыла окно, а он, трясясь от бессильной ярости, нового, неизвестного доселе ощущения, потери, схватил не камушек, камень и швырнул в стекло. «Попал! Сбежал!» И, вернувшись домой, ревел, кусая подушку. «Рыцари ведь не плачут. Но один раз можно. Сейчас. Они думают, что победили. Пускай. Ланселот не остановится. Он найдет свою королеву». Волосы пришлось отмачивать долго. Алина стояла под душем, раз за разом намыривая голову. Шампунь был мужским, а бальзама и вовсе в пределах видимости не наблюдалось. И значит, высохнув, волосы распушатся, перевьются, и расчесать их будет невозможно. Эта грядущая неприятность занимала все мысли Алины. Наверное, чтобы не оставалось места другим сложностям. Из душа выдернул телефонный звонок. «Мама?» «Нет, она не стала бы звонить. И Дашка тоже». «Кто тогда?» «Алло?» Алина попыталась, удерживая телефон плечом, отжать косу. «Я вас слушаю». «Алина?» «Да». «Алина?» «Да, это я». Щелчок, шум какой-то и обещание. «Потерпи, мы скоро встретимся». И гудки. Алина так из души и выбралась, с телефоном в одной руке, с косой в другой. Лёха сидел на полу у кровати, положив на одно колено ноут, на второе кружку с чаем. «Ох, а вот о том, что спать придется вместе, Алина и не подумала. Это как-то неправильно. Одно дело тогда на Алинином диване, на котором определенно не могло произойти ничего этакого. И совсем другое теперь. Кровать, конечно, огромная. И если разделить территорию, то... Смешно. Еще меч положить на границе, толстым намеком на целомудрие. Господи, она же взрослая женщина. Наверное. Чего? Лёха поднял голову. Он носил очки, круглые, с проволочными дужками и тонкой оправой. Это... зрение садится. А врач сказал, что когда за компом, то надо. Лёха торопливо стянул очки и спрятал за спину. Сильно смешно. Нет, не представляла тебя в очках. Если врач велел, тогда надо. Он кивнул и послушно вернул очки на место. А мне... Алина колебалась, надо ли говорить о звонке. Пожалуй, она промолчала бы. Не будь иных странностей. Позвонили. Кто? Не знаю. Не представился. И вообще, наверное, ерунда. Похоже, что совсем не ерунда. Лёха поставил кружку и ноут, очки сунул в нагрудный карман и, поднявшись, отобрал телефон. Это невежливо и бессмысленно, потому как номер не определился. Что он сказал? Да ничего такого. Спросила Алина, я ответила, что да. Он попросил потерпеть. Скоро встретимся. Кто это был? Шутник. Кто-то прикольнуться решил. Ложь. Так откровенно Лёха еще не лгал. И Алина не знала, стоит ли сказать ему, что его вранье замечено. Наверное, все-таки не стоит. Ссора в день свадьбы не самый лучший подарок. Да и действительно, что такого случилось? Подумаешь, звонок телефонный. Ты же не испугалась? Заботливо поинтересовался Лёха. Нет. А телефон возвращать не спешил. И когда Алина протянула руку, смутившись, сказал. Я его завтра отдам. Пробью только, шутника. Скажу, чтоб не шутил так больше. Лады? И вообще тебе другой телефон нужен. И шуба. Ага. «Длинная, чтоб как у боярыни в сказке!» «Лёша, а у тебя фена нет? Я там не нашла. С шубой Алина как-нибудь позже разберется. Есть сейчас проблема более насущная. Вместе или раздельно, но с мокрыми волосами спать она не ляжет. И Лёха, кажется, сообразил». «Блин! А так, они долго будут, да?» «Долго, до утра». И там уж точно не расчешешь. Надо было обрезать эту дурацкую косу, как Дашка советовала. Папа, мама, не они же мучаются. И вообще, следовало бы головой подумать. Вещи привезла, а фен забыла. Аль, я охране позвоню, чтобы в магаз сгоняли. Лёха пощупал косу, убедился, что волосы мокрые. Не расстраивайся только. Она не расстраивается. Просто как-то все одно к одному. Свадьба, бабушка и волосы теперь. Еще звонок этот. И бабочка золотая, которая нашла приют в шкатулке с жемчугом. Неприятное ощущение, что Алину используют в темную. Но и тут некого винить. Не надо никого гонять. Я сейчас заплету и... утром буду кучерявой. Как овечка? Как баранка. Дашка так называла жену барана, особу с высоким уровнем интеллекта и поразительным умением вляпываться в неприятности. Вообще-то все получилось случайно. Дашка только хотела проверить, этого внезапно возникшего на оленином горизонте принца, который при первой встрече произвел столь удручающее благостное впечатление. Мама всегда говорила, что Дашку сгубит здравомыслие. Нормальной женщине полагается обладать некой долей дурости, которая толкает на безумство. А какие безумства, если все проверяется? В том числе и Леха. Он был чист перед законом. Ну, относительно. Дашка решила, что мелкие правонарушения, вроде пьяной драки 9-летней давности и вождения в нетрезвом виде еще более древнего периода, не в счет. И успокоилась бы. Но... Но 2 месяца тому Алексей Петрович Попов проходил свидетелем по делу о нанесении побоев гражданке Карине Викторовне Алексеевской, гражданкой Александрой Федоровной Мазуриной и по делу о нарушении общественного порядка гражданкой Кариной Викторовной Алексеевской на вернисаже и по обвинению Карины Викторовны Алексеевской в краже футляра для мобильного телефона. От олениного принца определенно воняло другой женщиной. Карина Викторовна, светская львица малого ареала, появилась из ниоткуда 2 года тому и вспыхнула на небосводе местного бомонда сверхновой звездой, скандальной, истеричной, писали эпатажной. Писали вообще не сказать, чтобы много, и как-то совсем уж однообразно. А вот фотографироваться... Карина Викторовна избегала, и Дашка, обнаружив все-таки несколько снимков, не самых удачных, и поняла, почему. Она узнала бы эту женщину из тысячи. 5 лет назад. Работа, к которой только-только приспосабливаешься, пытаясь понять, стоит ли она потраченной на учебу жизни, да и вообще готова ли Дашка остаток этой жизни потратить на чужие пьяные разборки, дворовые драки, кражи из ларьков. «Шлюх!» Они собирались у дороги, тянулись к редким фонарям, словно и вправду были бабочками. Безголовые мотыльки, в ярких обертках одежд, короткие юбки, чулки сеткой, топы блестящие, всклокоченные волосы и терпкие духи. Смех! Дашку не воспринимали всерьез. «Мент? Вот она-то! Мент! Издеваешься, девочка?» «Какая профилактическая работа? Некому тут с тобой лясы точить. Стоят люди, просто стоят. Девушкам что, у дороги и постоять нельзя?» Ее не боялись. Точно знали, Дашка не станет задерживать. Силёнок не хватит. Терпели. До 1 дня. «Слышь?» К Дашке подошла Лялька. Крупная, дебелая девица, которая носила только розовое. «Тут базар к тебе есть. Дело такое. Короче, вчера Маньку сняли и с концами. А на другой точке тоже девчонка уехала, и все. И еще бают, что призрак вернулся. Уже многих. Того. Девки работать боятся». Она не просила о помощи, но говорила так, что становилось ясно. Если Дашке вдруг захочется помочь, то все эти женщины будут ей благодарны. Ну что она могла сделать? Заставить подать заявление о пропаже Маньки, которая приехала нелегально. Ее вообще не существовало для системы, как и других пропавших без вести. А Дашкино начальство не желало вешать на шею заведомо бесперспективное дело. Призрак убивает. Пока убивает тихо, то и бог с ним. Дашке что, заняться больше нечем? У нее вот по драке отчет не подготовлен. И кража со склада супермаркета висит. Мошенники опять же. Чего Дашка лезет, куда ее не просят? Место! А она ослушалась команды. Это было неправильно, рискованно и вообще безумие. Зима на трассе. Коченеющие ноги, ветер, продувающий пуховик. Щеки, которые после первого же добровольного дежурства шелушатся. И девчонки в мини-юбках и кожанках. Сумасшедшие. И никому, кроме Дашки, не нужны. Машины, номера, рассказы девчонок. И очередное исчезновение. Страх, что накапливается. Надежда, Дашка не имела права ее обмануть. Понимание, что ничего-то она не может. Тело в переулке. И, наконец, вынуждено открытое дело по убийству гражданки Ольги Ступиной. Ляли. «Сама дура», — сказала Дашке девица с огненно-рыжими волосами. И Дашка, глядя на эту девицу, удивлялась тому, что не замечала ее прежде. Не из-за волос, парик, но из-за поразительного сходства с Алиной. У Дашки мелькнула даже нехорошая мыслишка про Алининого отца, но позже она ее отбросила. Сходство было лишь внешним, поразительным, но не более того. «А ты не дура, значит?» «Я?» Девица приподняла бровь. «Я живая, и живой останусь. А знаешь почему? Потому как не сажусь в стрёмные тачки. И ей не следовало бы». «Что за машина?» Девица вытянула губы, точно хотела поцеловать Дашку. И поинтересовалась. «А мне что с этого будет?» «Моя горячая благодарность». С каждой минутой она все сильнее злила Дашку, и злость грозила перейти в состояние неконтролируемое. «Благодарностью сыт не будешь», — Карина смирила Дашку презрительным взглядом. «А с паршивой овцы хоть шерсти клок. Шапку давай». Шапка была норковой, новенькой. Ее мама привезла из Германии. В комплект входили вязаные рукавички и норковая же муфта. Дашка никому не призналась бы, до чего нравятся ей эти вещи. А тут отдать. «Хочешь инфу? Гони шапку», — велела Карина, ногу на ногу закидывая. «Давай я лучше заплачу». «А давай ты не будешь решать, чего для меня лучше». Шапку пришлось отдать. И, наверное, это было глупо. Но Дашка иначе не умела. Ведь если разобраться, то шапка — это только шапка. Карина дала подробное описание не только машины, она и номер запомнила, в которую села лялька, но и водителя. Его пригласили на беседу, и он, заглянув Дашке в глаза, усмехнулся, а потом взял и заговорил. Он помнил каждую жертву, которых было много больше, чем предполагала Дашка. Призрак убивал годами и, не полагаясь на память, записывал убийство в дневник. «Я помогаю очистить город от грязи», — сказал он, завершив рассказ. «А это ваша работа, между прочим». Именно тогда Дашка поняла, что сделала правильный выбор. Но это было раньше. А теперь Карина Брашкина стала Кариной Алексеевской, невестой, успешного предпринимателя, мецената, столпа общества и прочее. И лишь бы с ними без Дашки разобрались бы. Но вот невеста исчезла. А столб общества к Алине руки потянул. Как Дашке в стороне усидеть? «Разрешите вас пригласить?» Гость со стороны жениха, чтоб ему до утра икалось за Дашкино волнение, протянул руку. Смутно знакомый тип. «Вы меня, наверное, не помните, но мы встречались в суде». «Обвиняемый? Свидетель?» Дашка приглашение приняла. В конце концов, если кто и сумеет пролить свет на происходящее, то друзья Лёхи и подруга, которая медленно нажиралась в гордом одиночестве, видать, топила в алкоголе несбывшиеся девичьи мечты. «Юрист!» Он сдержанно улыбнулся, давая понять, что оценил шутку. Но Дашка не шутила. У нее вообще чувство юмора было специфическое, к малознакомым людям неприменимое. «Хозяйственный суд — моя прерогатива. Мы просто пересекались в здании, но я вас запомнил». «Спасибо ему большое». «Вы очень красивая». «А он говорливый, неожиданно так. Спокойно, Дашка, паранойя еще никому на пользу не пошла. И если симпатичный парень решился таки к тебе подойти, то это еще не значит, что он вынашивает коварные планы». «Алина, ваша близкая подруга?» «Впрочем, глупый вопрос. Наверняка близкая, ведь вы свидетельница». Прозвучало двусмысленно. «Ну, не обвиняемая, точно». «Что она за человек?» «Ох, еще один любопытный. И как тут не верить паранойе, которая, быть может, и не паранойя вовсе, а голос разума? Хороший человек. А тебе что за дело?» «Меня Егором звать». «Ага, он бы еще до завтрашнего дня подождал, прежде чем представиться». Но Дашка решила не вредничать. «Дарья». «Даша, я не собираюсь причинять вред вашей подруге». «Еще чего не хватало». «Мне она кажется на редкость порядочным человеком, хотя знакомство наше длилось недолго». «Как мило. Егору учиться надо, как с людьми разговаривать. Еще немного, и Дашка поверит». «Но мне хотелось бы, чтобы и вы меня поняли. С Алексеем мы знакомы уже несколько лет. И, признаюсь, я весьма ему симпатизирую. Мне бы не хотелось, чтобы его в очередной раз использовали». «Этого он может не бояться. Алина, если что, и умела использовать, так столовые приборы». Дашка собиралась ответить что-то, но не успела. «Веселитесь!» Александра таки дошла до кондиции. Она поднялась, держа бокал, наполненный до краев водкой. «Веселитесь, твари!» Черт! Что бы тут ни происходило, но Дашка была рада одному. Аленины родственники покинули ресторан, решив не мешать молодежи. «Она пьяна», — сказал Егор, хмурясь. «И перед вами наглядный пример того, что Алексей категорически не способен справиться с женщиной. Ему давно следовало бы поставить эту особу на место». «А вид-то какой брезгливый. Но Дашка послушает и про особу, и про прочее». «Сашка, успокойся!» — велел ей усатый тип в желтой водолазке, Мишка. А тот, что в рубашке болотно-зеленого цвета, Пашка, друзья детства. «Отвянь!» Сашка отмахнулась и, покачнувшись, рухнула на стул, расплескала водку и, да нельзя, огорченная происшествием, выронила бокал. Но к чему ей бокал, когда на столе имеется бутылка? «Я все знаю! Все!» «Извините, но мне придется вас оставить». Егор поклонился. «Какие мы вежливые!» «И ведь заткнет Сашеньку, не позволив сказать, чего же она такого знает». «Думаете, Сашенька шутит? А фигу! Сашенька не дура! Не дура, как это... бабочка! Я расскажу вам про бабочку. Есть гусеница, куколка, а потом раз — и бабочка. Откуда взялась?» Пьяный смех и пьяные же слезы. Поговорить бы с ней в приватной обстановке. О каких таких бабочках идет речь? «И куда сгинула? Бабочка была, бабочки нет. Улетела. Но я-то знаю. Сейчас. Где же? Да не лезь ты под руку. Вот!» Мятая бумажная бабочка упала на пол. И Сашка с наслаждением наступила на нее. «Вот тебе, вот! Да никуда я не пойду! Отстань!» Егор не стал слушать. Он взял девицу за плечи и просто вытолкал из зала. А Дашка подняла бабочку с пола. Она уже видела таких. 5 лет тому. И одну сохранила. Ту самую, снятую с Лялькиного тела. Сашку качала влево, вправо и до тошноты. Ей давным-давно было тошно, пожалуй, с самой еще школы, когда выяснилось, что из перспективы у Сашки или замуж, или панель, ну или работенка безденежная, а потом все равно или замуж, или панель. Ни то, ни другое ее не устраивало. И Сашка в отчаянной попытке отбить себе место под солнцем рванула в столицу. Было всякое. Каждый раз виделось, вот он, последний рубеж, через который Сашка не перешагнет. А стоило чуть прижать, и она не перешагивала, а прыгала с разбегу. Выше, дальше, веселей. Она все-таки сдалась, вернулась, смирившись с неизбежной участью. Правда, так и не решив, какая из дорог ей ближе. Решила бы, если бы не Леха. Объявился, предложил устроить на работу. И устроил, хотя не к себе. А Сашка очень ведь рассчитывала на это. У них же любовь была, первая и горячая. Разве такую забудешь? Правда, Леха все принцессу искал. И Сашка его послала. Разве она сама не принцесса? Получше толстой коровы. И не в говоритах дело. Кора тоже не худенькой была. Но никто не посмел бы ее коровой назвать. Львица, гиениха. Тварь. И Сашка рада, что она мертва. А в этом Сашка не сомневалась. Конечно, ей было слегка жаль Леху. Бедолага, испереживался весь. Она его утешала. А во всех книгах женщина, которая утешает мужчину в минуту слабости, становится той самой, единственной. Он же эту корову откуда-то вытащил. Она еще на Сашку с жалостью смотрела. Это ее надо жалеть. Тот, кто кору убил, и эту не отпустит. Сашка знала. Не все, конечно. Здесь она несколько переборщила. Что с пьяной женщины взять? Но многое. Хватит на светлое будущее. Не сладилась с замужеством? Ну и к лешему. Сашка будет свободной и богатой. Только вот до дома доберется сначала. А идти тяжело, каблуки не держат. И ноги натерла. Нарядилась. Ради кого? Все сволочи, все козлы, все будут платить. Добредя до угла дома, а по ощущениям просто-таки километров 5 прошла, Сашка остановилась. Ее мутило. Перебрала, красавица, перебрала. Сейчас отпустит по холодку. Точно отпустит. Надо дышать ртом и глубоко. Вдох, выдох. «Эй, ты как?» Он появился из темноты и протянул сигарету. «Будешь?» Сашка взяла. «Будет. Не хочет, но будет. Потому что никто не должен видеть ее слабость». Сигаретный дым она глотала, и тот теплым клубком сворачивался в желудке. И спазмы успокаивались. «Ну ты, подруга, и нарезалась!» Сашку приобняли. И она вдруг поняла, что не видит лица человека. Голоса тоже не узнает. Но свой. Конечно, свой. Чужие здесь не ходят. Я им все сказала. Конечно, все. Она покачнулась. Земля вдруг вывернулась из-под ног. Но упасть не позволили. Давай-ка я тебя домой провожу. Нет. Почему? Ты меня убьешь. Сашка вдруг уверилась, что все случится именно так. Зачем она открывала рот, пьяная дура, и язык заплетается? «Дама не рассчитала сил», — сказал ее спутник кому-то. «Вызовите нам такси». «Он меня убьет!» Сашка захныкала. «Я бы тебя тоже убил», — ответили ей. «Машина будет через пару минут». «Посиди, дорогая, я сейчас». Куда?» «Свинство, когда даже твой убийца спешит сбежать». «За шубой твоей, куда же еще?» Сашку нежно погладили по щеке. «А может, и не убьет? Он ведь не дурак. Если убить, то расследование начнется. Менты. И этот, который такси вызывал, гардеробщик. Свидетелей много. И значит, Сашке действительно хотят помочь». Поэтому она не стала сопротивляться, позволив натянуть на себя полушубок. И в машину усадить позволила. Ехать было долго. И Сашка, положив голову на плечо своего спутника, жаль, что перед глазами все еще плыло и бултыхалось, уснула. Очнулась она уже в квартире. С нее стягивали туфли и заботливо разминали затекшие ноги. Вот почему она решила, что все козлы. «Ты не козел!» Сказала Сашка человеку, чье лицо по-прежнему было пятном. «Точно. И даже не баран». Смеется? Пускай. Ей бы до кроватки добраться. Не пустили. Сначала умыться, дорогая, и платьице снимем. Секса хочешь? Не сейчас. Пьяная женщина выглядит жалко. Вот же моралист фигов. И вообще, Сашке на дело предложить. Другие, небось, не отказывались. Он умыл Сашку и, от одежды избавив, отвел в спальню. «Давай, ложись». Она попыталась сказать, что не желает спать одна. И вообще, это гадко — бросать голую женщину в кровати. Но мы зря пережали язык, и тот заплетался. «Завтра поговорим». Пообещали ей, заботливо накрывая одеялом. «Обязательно поговорим». Человек постоял некоторое время, убеждаясь, что Сашка спит. Прикрыв дверь в спальню, он занялся второй комнатой. Не обыскивал, скорее осматривал, позволяя себе заглядывать и в ящики, и в книги, и в серенькие папки, где Сашка хранила счета. Спальню он, впрочем, тоже не оставил без внимания. Дождался лишь, когда Сашка уснула. В ящике под кружевными трусиками, так и оставшимися в коробке, нашлась стопка 100-долларовых купюр, перетянутая резинкой. Квартиру человек покидал в приподнятом настроении. Сашка слышала, как в комнату вошли. Сон ее, несмотря на состояние, был чутким. Она обрадовалась даже. Он передумал. Теперь она точно знала, кто ей помог. И как это раньше не смотрела на него. «Леха, Леха!» Как будто на нем мир клином сошелся. Есть и кроме Лёхи достойные люди. Сашка перевернулась на спину и ногой, словно бы во сне, стащила с себя одеяло. А что? Кто еще позаботится об одинокой женщине, кроме нее самой? Фигура у нее красивая, особенно грудь. Живот тоже хорош. И ноги, ноги. Сашкина гордость, можно сказать. Матрас прогнулся под весом еще одного человека, и холодная ладонь скользнула по щеке. Пальцы прочертили линию от виска к губам, к подбородку и на шею, оттуда к груди. Сашка, приоткрыв глаза, пробормотала. «Это ты?» «Я», — ответили ей и сделали больно. Боль появилась в груди, резкая, отрезвляющая. Сашка хотела закричать. Но та самая холодная рука прикрыла рот. «Тише. Скоро все закончится. Смотри, что у меня есть». Невзрачная бабочка в черной траурной рамке. Сашка видела ее четко. Полное волосатое тельце, серые крылья с бурым узором, усы, похожие на антенны, и мертвые черные глаза. «Это бражник. Вид обычный. Ты их видела раньше, но не обращала внимания. Никто никогда не обращает внимания на то, что находится под носом». Он коснулся кончика носа, и Сашка поняла, что это прикосновение последнее в ее жизни. Она умерла быстро, и человек, повернув ее голову влево, достал расческу. Он расчесывал жертву аккуратно, бережно даже, видя в ней ту же хрупкость посмертия, которая была и в мертвой бабочке. Коробку гость оставил на постели. «Пускай. Вдруг кто вспомнит?» Он очень надеялся, что вспомнят. Дверь квартиры он оставил приоткрытой.